Международная корейская ассоциация единства выпустила в свет июльский номер ежемесячника единства. Ежемесячник поместил фотографии Ким Чен Ына, весть о его революционной деятельности, а также статью и фотокартины Музея Победы в Отечественной освободительной войне, посвященной 63-летию Победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Ежемесячник еще познакомил читателей с выступлениями южнокорейского населения и народов многих стран против размещения саад в Южной Корее.